Слава Господу, дорогие. Вы знаете, пока детки собираются, я хочу поделиться с вами таким небольшим вступлением. Это не будет часть слова, это будет свидетельство. Необычное по формату. Много лет назад, когда я только покаялся, все было таким ярким. Все люди в церкви казались святыми. Каждая проповедь проглатывалась целиком, переваривалась моментально. И я рос духовно, познавал истину, набирался информации, узнавал Бога, узнавал о Боге, узнавал разные вещи. И процесс был быстрый, процесс был удачный. Я укрепился в вере, я остался в церкви, но я заболел духовной одной болезнью. Духовная болезнь была под названием ропот. Когда ты напитался Словом Божьим, наелся истиной Божьей, и потом ты слышишь какую-то проповедь или какое-то свидетельство, или какое-то учение, которое не такое совершенное, не такое, как сказать, красиво оформленное, не такое готовое, то ты ощущаешь некоторый дискомфорт. Я ощущал этот дискомфорт, и я начал судить этих проповедников и говорить: этот не так говорит, тот не так говорит, этот не то говорит, тот не то говорит. И у меня зрела определенная горечь в сердце, такая своеобразная обида, что люди неправильно, как я думал, проповедуют. И когда у меня было это в сердце, пришла глубокая проблема в мою христианскую жизнь, потому что я не мог получить никакое благословение. Я не мог получить никакое откровение от проповедующего, кто бы ни приезжал. Я слушал даже хорошие проповеди, теологически правильные, нужные мне, но поскольку в моем сердце было отвержение и суд, я не слышал проповедь. Я не слышал, что говорилось. Я не слышал тех откровений, которые Бог посылал мне через эту проповедь. Бог готовил какие-то части из этой проповеди для меня, чтобы я напитался духовной жизнью. Это было важно мне услышать, но я не мог это слышать, потому что вот это вот горькое сердце, оно отвергало все, но говорило: все плохо, неправильно проповедуют. Я не могу это слушать, я не могу быть благословенным. Все криво. И вы знаете, когда человек духовно голодный, он духовно падает. И у меня такое тоже получилось. Я начал отступать и костенеть в таком вот осуждении, которое было в моем сердце. И проблема дошла достаточно далеко, я бы вам сказал, до такой степени, что я не мог вообще получать откровения в своей церкви. Богу понадобилось, чтобы я побывал в гостях, в других местах, послушал людей, которых я заранее не знал. Я не знал, у меня не было как бы стереотипа, что они скажут не так, как мне нравится, что они скажут не так, как мне хочется. Через них Бог смог ко мне достучаться, Бог обличил меня в ропоте. Бог обличил меня в бунте и недовольстве. И когда я покаялся в этом, Бог научил меня, как получать откровение на каждом служении. Кто бы ни говорил, как бы ни говорил и что бы ни говорил. Вы хотите получать откровение на каждом служении? Поделюсь своим личным опытом. На каждом служении, особенно во время прославления, во время молитвы, просто всем своим сердцем кричите Господу. Вот вы прославляйте, прославляйте просто от всего, от всей своей души. Я тут так кричал, что даже группа прославления сказала, что слишком громко. Но это почему? Потому что мой опыт говорит о том, что через это Дух Святой приходит и сильнее действует. И потом бывало даже, что проповедник, ну, несовершенный был, совсем несовершенный. Он не мог построить логически мысль. У него не было по порядку, но там была какая-то каша. Но даже в этой каше Бог поднимал места Писания и говорил ко мне, потому что я был алчущим, я был жаждущим Его Слову. И мне было все равно, кто проповедует, насколько это качественно. Бог все равно говорил ко мне. У меня все равно были каждое воскресенье откровения и радость. Я насыщался, я приходил благословенный. У меня не было горечи, у меня было отвержение, что вот я там не в той церкви, или еще что-то не так, или там опять Бог мне ничего не дал, ничего не открыл, не любит меня и так далее. Это все прошло напрочь, потому что жаждущее сердце получит откровение в любом месте. Я помню, одна была у меня поездка в Россию. И там я отдыхал просто летом в отпуске у родственников. Там хороший теплый климат, Туапсе. Да, хорошо иметь родственников в Туапсе. И там, поскольку я там отдыхал довольно продолжительное время, я не помню, то ли 2 недели, то ли больше я там отдыхал, то я хотел найти церковь. Там никакой не было церкви, кроме маленькой баптистской церкви. И я туда пришел, ну как вот, здравствуйте, вы из какой церкви? Из церкви христиан веры евангельской. Из церкви христиан веры евангельской баптистов? Нет, просто из церкви христиан веры евангельской. Ты же не хотел, чтобы меня выгнали? Начал бы рассказывать подробности. Но у них там было принято, что все братья проповедуют. И поскольку я брат, то меня тоже спросили, буду ли я проповедовать. И вы знаете, Бог благословил в этой баптистской церкви, маленькой, совсем, так сказать, неяркой, официально Духа Святого неисполненной. Бог говорил прекрасные проповеди. Бог действовал через меня, как я не ожидал. Бог действовал через проповедника, который там был очень сильно. Проповеди были очень такие яркие, запоминающиеся, красивые, сильные. Бог очень благословил. Знаете, я хочу, чтобы ваше сердце, оно было готово принимать от Бога. Очень часто мы слушаем человека. Мы думаем, человек говорит, и мы судим, он правильно говорит, неправильно, логически говорит, нелогически, корректно он сказал, некорректно. Но если мы готовы принимать от Бога, то, может быть, человек скажет не самое правильное, идеальное слово. Может быть, оно не будет до конца выверено, организовано, у него не будет всех эмоциональных всплесков и ярких иллюстраций, но Дух Святой сможет проговорить к нам и дать нам лично наше откровение на сегодня, которое нам нужно. Поэтому всегда, когда вы в церкви слушаете слово, на домашней группе вы общаетесь, когда вы, может быть, слушаете проповеди какие-нибудь на записи, там сейчас есть возможность и в интернете смотреть проповеди, и какие-то свои личные записи и так далее. Всегда не слушайте просто человека. Бог действует через человека. У меня были такие проповеди, я слышал, вообще ничего не понятно. Но Дух Святой говорил мне через те места Писания, которые проповедник читал. То есть Бог ко мне говорил вообще на другую тему, но то, что мне было нужно и важно, и вот именно сегодня Бог мне это и сказал. Через вот эти места Писания, даже до такой степени. Так что верьте Господу, и будет вам успех. Аминь? Аминь. Сегодня я хочу развить побольше тему, которую мы коснулись на прошлом служении, о чем было сказано, если вы помните. Да, но изгнанность мы изучать не будем. Если изгонят, то изгонят. не мы же себя гоним, да, и нарываться тоже не надо специально. Но главное — это не изгнанность, главное — правда, то есть праведность. И мы сегодня побольше поговорим с вами, коснемся еще праведности в христианской жизни. Потому что праведность имеет два аспекта. Это юридическое положение пред Богом, то есть виновен ты пред Богом в чем-то, или ты пред Богом ни в чем не виновен. Юридическая праведность, как таковая. Мы все были виноваты пред Богом. Взять любого человека на улице, он был виноват пред Богом. Если человек приходит к Иисусу Христу и говорит: «Иисус, ты мой Господь». Библия говорит, если исповедуешь устами Господа и сердцем веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Юридическая праведность, невиновность пред Богом – это дар от Бога через Голгофскую жертву Иисуса Христа. И добавить никто никогда ничего не сможет и не надо. Но очень часто в Библии слово «праведность» используется не только в смысле юридическом положении пред Богом. Грубо говоря, судит тебя Бог сейчас или не судит тебя Бог сейчас. Очень часто праведность используется как твое угодное положение пред Богом. Угождаешь ли ты Богу? Делаешь ли то, что Ему нравится? Правильное ли твое положение пред Богом? Потому что человек может быть прощен Богом, но при этом поступать неправильно. Согласитесь? Такое может случиться, и такое случается в жизни христианской. И где-то до определенного возраста духовного это даже нормально, потому что человек не может сразу вырасти во всем. Вот все знать, все правильно, все сразу не получается. Бог дает милость нам, покрывает. Но нам надо возрастать в праведности. Итак, праведность. Какая имеется в виду в Новом Завете праведность? Библия говорит: поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Живая вера Авраама, и не просто вера, а действия на основании веры, это и была та праведность, которую Бог искал, как от Авраама, так и от нас с вами. Яков говорит, что вера без дел мертва. Если наша праведность не проявляется ни через какие дела, она мертвая. Смотрите, в Матфея написано. Пятая глава Матфея, 20 стих. Очень важное местописание о праведности. Пятая глава Матфея, 20 стих. Я прошу вас открыть, у кого есть с собой Новый Завет или Библия. Пожалуйста, откройте и почитаем. Это в самом начале Нового Завета, 5 глава, 20 стих. Итак, здесь написано следующее. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». То есть наша праведность должна быть в чем-то лучше праведности книжников и фарисеев. И мы знаем, что Христос, Его жертва дали нам самую лучшую праведность. Но здесь Иисус также говорит о нашей жизни. Иначе зачем Он бы сравнивал с книжниками и с фарисеями? Скажите, какая была праведность у книжников и у фарисеев? Что они делали? Закон. То есть они, во-первых, его читали. Как у нас с чтением Слова Божьего. У нас, может быть, не всегда Давайте мы сначала поднимемся хотя бы на уровень книжников в чем-то, да, в каких-то аспектах. Они читали закон, читали его много. Я бы сказал, что многие наизусть знали. Если не весь закон, то много из закона. Они знали. В чем еще проявлялась праведность книжников и фарисеев? Молились. Библия говорит, что они лицемерно долго молились. На показ. То есть они много читали Библию. Прям как мы христианам говорим, вы должны читать Библию, вы должны молиться. Они это делали. Много читали Библию, много молились. Постились? Два раза в неделю. Кстати, у нас один пост, у них два было в неделю каждую. Десятину давали? Давали. В синагогу приходили? Ой, приходили в синагогу. Если мы сравним себя с книжниками и фарисеями, то в чем будет разница? Если никакой разницы, у нас проблема, дорогие. Если наша праведность такая же, то мы такие же, будем честными с собой. Хорошо, что Христос нас помиловал, а то бы совсем были как они. И поэтому, дорогие, никогда не читайте места Писания по принципу «фарисеи – это не про меня». Потому что где-то может быть и про меня, и про тебя. Читать надо так. Но смотрите, в чем заключалась идея книжников и фарисеев? Идея была в том, что есть определенный список, набор пунктов, набор дел, который он должен сделать, и тогда он будет хороший. Понимаете? Фарисей не искал личного общения с Богом. В этом была его проблема главная. Он не общался с Богом лично. Иисус говорил, я знаю вас, в вас нет любви к Богу. То есть люди делали все правильно. Может быть, потому что их родители так научили. Вон Павла, который же был фарисеем, он воспитывался у ног Гамалиила. То есть его обучали и тренировали у лучшего учителя. Его тренировали быть крутым фарисеем. Мы за эти годы с вами натренировались во многих пунктах дел. Но дело-то в вере. Это хорошо, что мы читаем Библию. Надо читать Библию. И хорошо, что молимся. И надо много молиться. Но только не лицемерно. Я думаю, что с лицемерием по молитве, наверное, у нас не так плохо, как у них было. Все-таки Христос нас уже пообличал, и мы уже, наверное, все-таки лучше научились молиться, но все-таки. И десятину тоже ж нам прожужжали все уши десятиной и приношениями. И другие дела. Но это дела, праведность, которая превосходит... Да, праведность, которая превосходит эту праведность. Во-первых, это праведность, подаренная Христом. Здесь нам ничего делать не надо. Принимайте, верьте, радуйтесь. Во-вторых, это праведность веры. Поверил Авраам Богу и пошел Авраам за Богом. Я сегодня хочу сказать, тема сегодня «Живая жертвенная вера». ЖЖВ. Или ЖБЖ, или ВЖЖ. Живая жертвенная вера. Живая вера, которая и есть праведность, единственный вид праведности, который нравится Богу, это вера, подобно вере Авраама. Живая вера, она жертвенная, и сегодня мы об этом поговорим. Давайте мы поговорим об одном из первых верующих людей. Мы прочитаем с вами Евреям. Евреям, 11 главу, 4 стих прочитаем. Евреям 11:4. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Мы видим, что жертву принес и тот, и другой. Дела были и у одного, и у другого. Была одна проблема. У Авеля была вера, у Каина, судя по всему, не было веры. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Давайте мы вспомним еще разочек жизнь Каина, Авеля, ну и Каина тоже. Бытие, 4 глава, с 1 стиха. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Помните, да? Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Давайте мы немножечко подумаем о том, как здесь было. Вы знаете, нигде до начала закона Моисеева не описано, как и что приносить Богу в жертву. Многие проповедники, я с этим тоже где-то и согласен, идею такую выдвигают, что раз Бог сшил одежды кожаные, то, значит, надо было убить животных. Бог убил животных, чтобы покрыть Адама и Еву. И Адам с Евой уже знали, что смерть животных – это вроде как жертва и все такое прочее. Может быть. Но, судя по всему, эта информация не была такой однозначной и стопроцентной, что Богу нравится именно так. Мы видим, что произошел своеобразный эксперимент. Каин провел эксперимент с верой, с Богом, с угождением Богу. И Авель провел эксперимент. Каин попробовал принести Богу что-то, подарить. И Авель попробовал что-то подарить. И с Каином получилось, что Богу не заинтересовала эта жертва. А Авеля жертва заинтересовала. Дорогие, я хочу сказать, что вера — это всегда где-то немножечко эксперимент твой и мой. Это всегда нужно что-то попробовать. В чем опасность стандартного списка дел, к которому мы привыкли? Мы в нем закостеневаем, мы не общаемся с Богом. Мы не достигаем живых взаимоотношений с Богом. Вера – это всегда будет какой-то шаг в неизвестность. Это всегда будет сделай то, что ты раньше еще не делал. Может быть, до тебя вообще раньше никто не делал. Но в наше время это сложно сделать с верой. Но я думаю, тоже возможно. Но в то время мы нигде не читаем, чтобы приносились жертвы Богу до Каина и Авеля. Мы не читаем такого. Это была первая попытка что-то Богу подарить. Это была первая попытка Богу угодить. И у Каина эта попытка получилась неудачной. А у Авеля удачной. Скажите, потерял ли Каин что-то? Ну, он же отдал что-то. Ну, что-то отдал. То есть, вложить вложил, получить не получил. И обиделся, мы знаем. Да? Авель вложить вложил и получилось. Дорогие мои, я хочу призвать вас к вере, которая пробует сделать жертву Господу. Благо, по сравнению с Каином и с Авелем, у нас есть Библия, и там много чего описано, какие жертвы и как приносятся. Так что нам легче, чем им. У них не было Библии, может быть, у них первые три главы Бытия были записаны. Может быть, Бог записал первую главу, продиктовал Адаму. Адам записал вторую, третью главу на глиняных табличках. Или, может, они наизусть запомнили передавали, потом записали. Но они немного знали о Боге. И я не думаю, что каждый из нас, он такой прям эксперт в Боге. Я сегодня встаю с утра, я сделаю так, и у меня все получится, я сделаю там еще вот так, и вот это я сделаю, и Бог будет действовать, и Дух Святой придет, и все будет классно. Нет, мы встаем, и мы не знаем, почему сегодня мы плохо себя чувствуем, вообще депресняк какой-то. Где Бог? Где вера? Где что? Почему не получается? Мы это не знаем. Но, дорогие, мы призваны делать шаги, мы призваны испытывать Господа. Говоря о тех же финансовых пожертвованиях, Бог говорит, испытайте меня. Ты не можешь испытать, если ты что-то не попробуешь. Вот лежит яблоко на столе, тебе рассказывают, оно вкусное, оно классное, оно сочное, оно спелое, посмотри. Ты можешь видеть, ты можешь знать о нем, но если ты не подойдешь, не возьмешь и не вкусишь, ты его не испытаешь. То же самое, есть Бог. С ним можно иметь взаимоотношения личные, каждый. Нет такого, что только, не знаю, пасторы, несколько лидеров могут иметь с Богом отношения, а все остальные не могут иметь с Богом отношения. Такого нету. Все могут иметь с Богом отношения, но... Надо пробовать, надо делать какой-то шаг, какой-то эксперимент. Я расскажу про свои эксперименты. У меня были и финансовые эксперименты, и другие эксперименты. Финансово пробовал Богу угодить. Пока просто вот от сердца пробовал Богу угодить. Благословения финансовые приходили. Потом я подумал, ага, я буду Богу стремиться угодить так, чтобы благословения приходили. То есть цель моя поменялась. С угождения Богу на добывание финансов. Ен такие духовный аппарат, знаете, в игральных салонах. Ты туда 1 рубль, дёрг за палочку, он тебе 100 рублей. И я так, ну я, конечно, Бога в своем религиозном разуме не представлял автоматом. Но вот этот духовный закон, который несколько раз сработал, и Бог меня благословил, мне понравился. И я решил, буду больше жертвовать, больше жертвовать. И как-то оно так это... Не видно было, чтобы так сразу этот автомат сработал. Потом, со временем, где-то через несколько лет, я видел, что Бог вознаграждал, воздавал, когда мне нужно было, приходили деньги, которые покрывали мои нужды. Но вот так вот, чтобы по заказу, так не работало. Это был мой опыт. Еще был опыт. Приходил в церковь, и были какие-то особенные пожертвования на какой-то вот особенный проект или на какие-то особенные мероприятия. И у меня было, что там студентом еще был, было мало денег. Я думал, ай, ладно, пожертвую завтрашний обед и попощусь. Жертвовал этот обед. Приходил на работу, а там у кого-нибудь день рождения. И такой стол, что не то, что поститься, а вообще накормились, наелись и еще сладкого всякого, да? И я видел, Бог, Он действует. Но если бы я зажал бы эти финансы и не дал, то что бы произошло? То я бы ничего особо не увидел. Интересного. Понимаете, надо попробовать. И не разочаровываться, если не получается, как у Каина. У меня бывало не получалось. Серьезно не получалось. Я бывало чуть головой об стенку не бился. Ну, Бог, ну где же ты? Ну я ж тут все правильно делаю. Все как надо делаю. Ну где ты, почему не получается? Было такое. Но Бог вложил какую-то вот внутреннюю потребность не сдаваться. И я призываю вас тоже не сдавайтесь. Не сдавайтесь в вашем поиске Бога. Не удовлетворяйтесь стандартным набором дел. Пришел в церковь, помолился, пожертвовал денежку, дома Библию почитал, помолился, точка. Это фарисейство, дорогие. Наша праведность должна быть больше. Это должна быть живая вера, живой поиск Бога, живой интерес в Боге. И вы знаете, жертвенность ведь она не только финансовая. Финансы – это самый простой способ проверить жертвенность. Намного более сложный способ проверить жертвенность – это пожертвовать своим «я», пожертвовать своими предрассудками, своим мнением. Некоторые люди держатся за свое мнение так, как будто если у них заберут их мнение, то они останутся вообще без ничего. Серьезно. Некоторые люди держатся за свое мнение просто зубами. Дорогой мой, позволь в чем-то по Богу повлиять на твое мнение. Это будет жертва с твоей стороны. И она будет, может быть, даже больше, чем какие-то финансы пожертвовать, испытать Господа. Но ты изменишься в лучшую сторону. Для некоторых людей ограничение идет, что они должны только вот принимать чье-то служение. Но, дорогой мой, Бог не задумал, чтобы в церкви было всего несколько служителей, а все остальные прихожане. Это вообще не в плане Бога. Это традиция средневековой церкви, когда церковь отступила от Бога, когда священники для того, чтобы защитить свой статус, даже Библию не читали прихожанам на родном языке. Они читали на латыни, а прихожане переживали духовное присутствие какое-нибудь. Благоговение. Дорогие, это ложь. Мы все знаем слова Христа. Каждый христианин – служитель. Библия говорит, каждому дан талант, каждому дан дар, каждому дано что-то, чем ты можешь послужить. Каждый христианин – служитель. Ты покаялся, ты можешь уже послужить Богу. Ты можешь просто сказать кому-то из своих знакомых, ты знаешь, я узнал Бога. Я много еще не знаю, но пойдем вместе, там классно. Каждый христианин – служитель. Ты можешь молиться за брата своего. Каина Бог спросил, где брат твой? Он сказал, что я сторож брату своему. В Новом Завете мы понимаем, что мы есть сторожа братьям своим и сестрам своим. Мы призваны присматривать за ними. Каждый должен узнать, как дела. Ты говоришь, мне плохо, мне никто не позвонил. Ты позвони. Может быть, кому-то еще плохо. Может быть, тебя Дух Святой наполнит. И через тебя Дух Святой будет действовать для другого человека. Сколько раз у меня так было? Честно вам признаюсь. Плохо. Самочувствие ниже плинтуса. Настроения никакого. Ничего не получается. С Богом тоже не лады. Все не лады. Узнаю, что у ближнего какого-то проблемы. Начинаю ему служить, вспоминать какие-то старые вещи, свидетельствовать, рассказывать о чем-то. И он получает благословение. И я ухожу такой наполненный. Дорогие, это реально. Повернись к своему соседу и скажи, ты служитель Божий. Повернись к соседу и скажи, через тебя Бог может многое сделать в церкви. Я понимаю, что некоторые из вас не верят в это. Но послушайте, Христос в вас ничуть не хуже, чем Христос во всех, кто служит в церкви. Это тот же самый Христос. Это не важно. Нам надо общаться с Ним. Нам надо искать Его. Нам надо расти и развиваться. И поначалу твое служение может заключаться в том, что ты просто подойдешь к человеку и скажешь, пусть Бог тебя благословит. Это хорошо, это приятно. Ты просто поздороваешься и благословишь человека. Ты можешь спросить его, как дела. Сказать, я буду молиться за тебя. И действительно помолиться за него. Ты можешь что-то сделать. И это действие будет тоже испытанием Бога. Ты начнешь двигаться, и ты начнешь переживать присутствие и действие Духа Святого в твоей жизни. И да, как у Каина и Авеля, что-то будет получаться, что-то не будет получаться. Но это то, как мы учимся. Библия говорит, что мы должны быть как дети, и тогда мы войдем в Царство Небесное, да? А если не будем, то не войдем, помните? Чем дети отличаются от взрослых? Много чем, да? Но в том числе дети отличаются от взрослых тем, что они пробуют. Иногда они пробуют то, чего не надо. Но они же не знают, что это не надо. Надо попробовать. Пальцы в розетку залезут или не залезут? Да? Не залезут. А скрепочка залезет. Да? Дети созданы все пробовать, а взрослые боятся пробовать. Боятся пробовать сделать шаг веры. Боятся пробовать. Почему? Потому что обломались. Ожесточились иногда. Дорогие, некоторые люди в церкви ожесточаются. Они какая в каком-то смысле, ну не в смысле братоубийства, в смысле ожесточения. Говорят, я пробовал жертвовать, у меня не работает, не буду больше. Ну ты пробовал по одному варианту жертвовать. Овощи, фрукты, как Каин. Ну, попробуй что-нибудь другое. Мяско Богу принеси. Да? Жертву другую принеси. Ты пробовал так молиться? Не сработало. Пробуй по-другому молиться. Ищи. Давай Господу, давай себя, свое время, свою душу, свой интерес. Ищи, у тебя получится. И вы знаете, я хочу прочитать немножко про Авраама. Это Бытие, 12 глава. Бытие, 12 глава. Как Бог работал с Авраамом? Мы много можем поучиться у Авраама. Недаром он назван отцом веры. И вот такую праведность, о которой мы сейчас будем читать, Бог от нас хочет с вами. Вот именно это Бог хочет. Личное отношение с Богом. Не ритуал. Не просто приход в церковь, не просто список формальностей. Личное отношение с Богом и отношение не только я помолился, и это отношение, но какое-то взаимное отношение. Я ищу, что Бог хочет от меня. Не просто какой-то абстрактный Бог, а вот конкретный Бог, живой и всемогущий. Что Он хочет? Как я могу Ему сделать приятно? Как я могу угодить? Смотрите. «И сказал Господь Аврааму». Как он ему сказал, я не знаю. Но как-то он ему сказал. Бог говорит, Библия говорит, Бог, говоривший многократно и многообразно в пророках. То есть он говорил много раз и разными образами, разным по-разному. Одному так скажет, другому так скажет. Бывает одному человеку тремя разными способами сказать надо. Бог это делает. Он говорит многократно и многообразно. И надо пробовать услышать. Если услышал, не пугаться, а пробовать, ну, развивать отношения, что-то сделать. Вот он сказал Аврааму, пойди из земли твоей, из от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. С первого. Бытие, 12 глава, с 1 стиха. «И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Скажите, если бы Адам сказал «Ес! Аллилуйя! Классно!» и остался бы на том самом месте, это бы сработало в его жизни или нет? Наша вера должна быть каким-то движением, дорогие. Наша вера должна, что-то должно меняться. Куда-то мы должны стремиться. Чего-то мы должны от Бога добиваться. Библия говорит, взыщите лица Господа. То есть это искать с Ним личных отношений. Как? Ищите. По-разному. Но написано, что «и пошел Авраам, как сказал ему Господь». Причем Господь не сказал, куда. Он, значит, в то время не было детальных карт мира. С компасом, с кучей навигаторов, GPS, ГЛОНАСС. Не было. Иди, Авраам. Может, там было две дороги. Одна назад в Ур-Халдейский, вторая вперед в Ханаанский. Вот он пошел по второй. Ну, что туда ему точно не надо. Ну, пойдем туда. Ну, пошли. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, между прочим. Ну, они, ну, допустим, на наше время 50. На наше время, это если перевести, наверное, ну, соответствует нашему 50. Больше 55. Ну, Сара еще могла рожать. Она не могла уже позже рожать. А здесь он еще ждал, что она родит. То есть, где-то до 86 еще была надежда, потом надежды уже не было. Она уже сказала, а, давай, Гарри. Так что, ну, где-то в районе 50 Аврааму было. Но ему-то было больше, просто на наше понимание, на наш шаблон в нашей голове. Не молодой человек пошел. И не один. С ним пошел Лот, Авраам был. Ага. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, жену возьми. И мужа возьми, если есть. Лота, сына, брата своего, племянника возьми. И все имение, какое они приобрели, имение тоже пригодится. И всех людей, которые они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. Бог не говорил, что именно в Ханаанскую. Он сказал, выйди в землю, которую я тебе укажу. Но они пришли в Ханаанскую. Ну, пришли. Пришли, что и ничего. Пришли. И тишина. Ну, что будем делать? И прошел Авраам по земле сей от места Сихема до Дубравы Море. В этой земле жили тогда хананеи. Он сказал, ну погуляем тут, посмотрим на эту землю. Вдруг она от Бога. Не она, так дальше пойдем. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. Ага, Авраам, ты попал в точку, ты попал куда нужно. Видите, сначала Бог что-то сказал. Потом Авраам попробовал. Это был эксперимент. Экспериментальное перемещение семьи и богатства в пространстве. Из точки А в точку Б. Причем точка Б неизвестная. Ну, куда-нибудь. Ну, наверное, ему Бог вел его не духовно. Нет. Ничего такого. За веревочку не тянули, за духовную. Я думаю, там, это мы смотрим, если там снизу, по-моему, Аравийская пустыня или какая-то идет. Там дорога одна идет на Харан, на Ур-Халдейский, а вторая дорога идет на землю Ханаанскую. Там, в общем-то, не особо куда идти. Назад точно, точно не пойдем, в пустыню точно не пойдем, в горы точно не полезем, да еще с народом и со всеми богатствами. Ну вот, пойдем сюда, в землю Ханаанскую. Ну, пойдем. Папа туда шел, ну, может, туда и надо. И когда пришел, ни голоса, ни слуха, ни духа. Ну, погуляем здесь. Погуляли, получилось. Бог сказал, сию, ага. Знаете, есть развитие взаимоотношений с Богом. Если тебе сейчас сказать, ты будешь великий служитель Божий, ты будешь молиться за людей, люди будут исцеляться, люди будут приходить через тебя к Господу, ты там, не знаю, станешь миссионером, будешь делать такие вещи. Ты подумаешь, скажешь, что-то как-то сочиняет, красиво сочиняет, но сочиняет. Почему? Потому что от тебя до конечного пункта много шагов. Авраам не видел землю обетованную. Бог ему сказал, будет большой народ славный. Он не видел этого большого славного народа. Ему нужно было сделать шаг, который он мог сделать. Тебе нужно сделать шаг, который ты можешь сделать. Может быть, ты не хочется сделать какой-то шаг. Хочу пообщаться с верующими, но не очень сильно хочется приходить там на домашнюю группу или еще куда-нибудь на молитву. Но не хочется. А может быть, это тот самый шаг, который даст твоей духовной жизни развитие? Может быть, этот шаг, когда ты сможешь молиться за людей, хотя бы за своих для начала. Прежде чем молиться за чужих, за своих молиться надо. Свои не побьют, если ты не исцелишь их. А чужие могут и погнать. Так за своих приходи, тренируйся. Я думаю, Бог в церкви болезни оставляет, чтобы мы тренировались на них. Когда всю церковь исцелим, тогда будет легче всех остальных исцелять. На своих натренировались? подопытных любимых. Да? Дорогие, надо делать какие-то шаги. Вера движется, Авраам двигался. Написано, что он вышел, не зная в землю, в которую он идет. Он не знал. Но вам здесь написано, что он не знал, куда он идет. Он вышел, ну вот, есть дорога, по ней пойду. Есть у тебя какое-то откровение от Бога? Ну, попробую я это сделать. Не получилось, я не буду сразу сдаваться, как Каин. Я буду двигаться дальше, добиваться, искать. И смотрите. Потомству твоему отдам я землю сию. Попал. Бог уже такую точечку на карте Авраамовой поставил. И смотрите, что сделал Авраам. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Верующие люди создают жертвенники. Жертвенник – это место, на котором приносятся жертвы, на котором даются дары и подарки Богу. Знаете, если бы Авраам хотел одну жертву принести, особо создавать жертвенник не нужно было бы. Библия говорит, ну, потом уже написано, что камни сложил неотесанные, принес, все нормально. Но если ты хочешь, если у тебя в планах, что ты будешь с Богом развивать отношения, ты создашь жертвенник. То есть это будет плановая жертва. Например, у вас у всех есть жертвенник прихождения в воскресенье. Это жертвенник. Воскресенье – это мой и ваш жертвенник. Потому что мы знаем, что каждое воскресенье здесь нужно принести жертву. Нужно принести в жертву время, нужно принести в жертву силы, нужно принести в жертву финансы, нужно принести в жертву понапрягаться, послушать и так далее. Это жертвенник. Это хороший жертвенник. Но это не должен быть единственным жертвенником. У каждого из нас должны быть свои жертвенники. Окей, это маленький, значит, у вас жертвенник. Сделайте себе жертвенник побольше, чтобы вы служили. Честно вам скажу, честно скажу. Вот был на конференции, не в эту субботу, в прошлую субботу, и там Бог просто поднял мой дух и ободрил, что то, что я всегда видел раньше, оно все-таки правильно, этого нужно добиваться, к этому нужно стремиться. Хотя это не дается легко, это дается тяжело. Все до единого растущие церкви по миру, если посмотреть статистику, все до единого растущие церкви основаны на домашних группах. Они не просто имеют где-то сбоку припеку парочку домашних групп, ну и ячейки есть. Есть вот молитва, слово, проповедь, прославление и пару ячеек тоже там для желающих. Нет. Все церкви, которые растут, все до единой церкви, которые растут, имеют в том или в ином виде домашние группы как свою основную часть. Потому что служение вот такое воскресное, оно очень ограничено. Вам не представится большая возможность здесь развить свои духовные дары. Развивая духовные дары группы прославления, развивая духовные дары молитвенники, развивая духовные дары проповедники, развивая духовные дары лидеры воскресной школы, а все остальные сидят и не развиваются в воскресенье. Вы остаетесь на том месте, на котором были. Может быть, чуть-чуть двигаетесь только за счет возрастания в слове. Чтобы развивать ваше служение, нужно общение личное дома с верующими людьми. Нужно быть на домашней группе. Я понимаю, что не все могут. Я понимаю, что у нас и рижские есть, у нас сложная ситуация, у нас есть рижские, которым трудно сюда приехать. Ну, благо, группа прославления имеет своеобразное общение с репетицией вместе. У них, в общем-то, я бы сказал, тоже что-то подобное есть. Но не у всех рижских. Я понимаю, что, может быть, для кого-то именно вторник неудобен, что вы не приходите. Но я хочу сказать, если вы хотите, чтобы церковь наша росла, я не видел другого ключа к росту церкви, как только домашняя группа. говорил, исследовал, смотрел, говорил с пасторами, исследовал различные примеры, где есть какие-то пробуждения. Библии написано. Если мы читаем в Деяниях апостолов, написано, что они ежедневно пребывали в храме и по домам. Почему важно дома? Потому что дома ты можешь в непринужденной обстановке открыться, за твои нужды могут помолиться, ты можешь помолиться за чьи-то нужды, ты можешь развивать в таком безопасном виде дары Святого Духа. Поэтому, дорогие, я прошу вас молиться об этом и думать о том, как вы можете участвовать. Может быть, вы не можете прийти во вторник, у нас есть молитва, бывает в среду, бывает в четверг. Не можете прийти в эти дни, есть субботняя молитва. Вы можете прийти и помолиться за кого-то, за вас могут помолиться. Не ограничивайтесь, пожалуйста, этим. В самом крайнем случае, если никакой возможности никуда прийти нет, планируйте свой домашний жертвенник, пусть он будет регулярный у вас. Регулярно общайтесь с Господом, ищите Господа. Но одному я скажу, очень тяжело это делать. Я делал один, Бог мне помог какое-то время. Но без домашней группы я бы не возрос в Боге. Просто бы не возрос. Это было бы невозможно. Важно личное общение христиан друг с другом. Это важно. Жертвенник – это место, где ты постоянно планируешь регулярно приносить жертву. Некоторые люди, вот скажу о финансах, некоторые люди жертвуют не потому, что они запланировали принести жертву какую-то в церковь, но потому что время проживания пришло, и надо что-то кинуть. И я понимаю такое отношение, может быть, неудобное и все такое прочее, но вы знаете, Бог, Он нормальный. Бог знает наше финансовое положение, Он не собирается из нас вытягивать то, что мы не можем дать. Помолись дома, запланируй, скажи: Господь, в этом месяце вот я верю, и вот настолько моей веры хватает, принести тебе столько. Приготовь заранее свою жертву и принеси то, что ты запланировал. Не под каким-то натиском эмоций, не под каким-то, не знаю, восторгом или, наоборот, чувством осуждения или подавления. Библия говорит, что доброхотно дающего любит Бог, без принуждения, без давления и так далее, да? Помолись спокойно, с холодной головой, пообщайся с Господом, скажи: Господь, в этом месяце я хочу пожертвовать для Тебя столько. И столько принеси. И это будет хорошо, это будет благословенно. И раз уж я коснулся этой темы, я немножечко уклонюсь сейчас. К вам большую просьбу одну скажу. У нас от пожертвования набирается целая куча единичек и двушек. У нас, по-моему, 20 евро, да? Ром, сколько у нас евро по единичкам, по двушкам, по мелочи? Много. Уже огромные пачки такие, да? Вы знаете, я понимаю, что это же пожертвование. Я понимаю, что для кого-то это вера пожертвовать 1 цент или 2 цента или сколько-то. Для кого-то это вера, я вас понимаю, но с практической точки зрения в церкви неудобно этим пользоваться. Например, надо что-то купить для церкви, ты приходишь, ты вываливаешь 20 евро по одному, по 2 цента на кассу. Ну, представляете, допустим, для воскресной школы что-то купить нужно. Или там подарить на день рождения кому-то что-то, или оплатить, например, помещение. Но представьте, приходить в банк и сдавать такую гору мелочи. У меня к вам практическая просьба. Если у вас, допустим, не знаю, там, десятина или пожертвование, там, 3 евро и 2 цента, сохраните у себя дома эти 2 цента. Пусть они за несколько месяцев добегут хотя бы до 20 центов. И потом принесите их пожертвовать, ладно? Такая просьба к вам. Ладно, отклонился я от темы все-таки. Давайте вернемся к вере. Да-да-да-да, я поэтому официально прошу вас подумать. Положите у себя дома эти центы, отложите их, сохраните их для Господа, потом поменяйте на одну копеечку, и церкви будет удобнее этим пользоваться. Потому что сейчас уже мы думаем, куда этот килограмм мелочи, как его поделить, чтобы все-таки за что-то можно было заплатить. Ладно, это лирическое отступление. Деньги в вере не главное, хотя они там играют тоже какую-то роль. Итак, смотрите дальше. Он создал жертвенник. Он создал жертвенник, потому что он планировал жертвы приносить регулярно Богу. Это самый лучший вариант. Ты сознательно планируешь, что ты с Богом будешь поддерживать долговременные отношения. Ты будешь регулярно молиться, регулярно искать, что Бог тебе хочет сказать, регулярно слушаться, общаться. Библия говорит, общительность есть жертва, да? Благотворение есть жертва и так далее. Прославление есть жертва. Регулярно. Жертвенник. Место, где ты все время это делаешь. Время запланированное. Не только воскресенье. Читаем дальше, 8 стих. «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад и Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Видите, жизнь меняется, ситуации меняются. Раньше я мог делать это, сейчас не могу. Раньше я мог приходить, сейчас не могу. Раньше я был около своего жертвенника, сейчас я ушел. Но Авраам строит новый жертвенник в новом месте. А если твои ситуации, твоя ситуация, твоя жизнь меняется так, что ты не можешь поступать по-старому, приготовь для Господа новый жертвенник. И так везде. Жизнь христианина – это жизнь жертвенная. И мы знаем, что для Авраама жертвенность, она не была самая тяжелая в вопросах финансов. Что было самое тяжелое Аврааму принести в жертву? Ему Бог поставил очень серьезную. И представляете, пожилой человек, 100 лет, нет, уже получается сыну было 14, да, 114 лет Аврааму было. Он уже конкретно был пожилой человек. На наши годы ему, наверное, уже было 70. Больше. Но он потом еще нарожал. Так что так, не знаю. Трудно мерить. Их годы на наши годы, да, способность все-таки произвести потомство, наверное. Окей. Но самое сложное – это отдать то, что для тебя дорого. И я хочу сказать вам, дорогие, Бог не предъявит к нам такой же счет, как Он предъявил к Аврааму. Во-первых, потому что это уже прошло, это был прообраз, он был для еврейского народа, он для всех нас был прообраз, что отец отдаст сына. И если земному отцу верующих не нужно было в итоге отдавать сына, то небесному отцу пришлось. И, кстати, на той же самой горе, судя по всему. На той же самой горе, где Авраам чуть не принес своего сына. На той же самой горе Иисус был принесен за нас. Дорогие, вера – это следование за Богом. Если мы посмотрим на всех остальных верующих людей, на всех людей, которые описаны у нас в Писании, кого Библия хвалит за веру, тот постоянно ищет Бога, общается с Богом и движется. Ситуация меняется. Давид, он искал Бога, и ему приходилось двигаться. Иногда его гнали, иногда Бог влек его куда-то. Он шел за Богом. Если мы посмотрим на Новый Завет, Иисус нам дал пример. Он постоянно, у него был постоянный жертвенник, он постоянно общался с Небесным Отцом. И он постоянно что-то делал для Господа. Это была активная вера. Если бы Иисус имел пассивную веру, мы бы о нем ничего не узнали. Если бы Иисус был просто прихожанином в синагоге, ничего бы не было. Понимаете? Вера была активная. Я мечтаю о том, чтобы каждый из вас был активным членом церкви, действующим, движимым Духом Святым, под вдохновением Святого Духа. Кто-то больше, кто-то меньше. Каждый на своем уровне. Но это ваша цель. Это та праведность, которую Бог ищет от каждого из нас. Наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. И тогда Царство Божие будет наполнять нас. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся.